в результате взрыва, произошедшего в парке Тио в Синдзюку. Сегодня его личность установлена. Это Макото Кувана, 45 лет. Я поставил недопитый стакан с виски на место. Господин Кувано, бывший студент Токийского университета, находился в розыске по делу об убийстве в результате взрыва автомобиля в Томигая, район Сибуя, произошедшем в апреле 1971 года, а также по делу о нарушении закона о применении взрывчатых веществ. В результате данного взрыва погиб полицейский. Срок давности в отношении преступлений подобного рода, имеющих наивысшую степень тяжести, по закону об уголовном судопроизводстве составляет 15 лет. Но, учитывая, что господин Кувано скрывался за границей, неизвестно, можно ли считать срок давности истекшим. Последняя информация у Кувано поступила в октябре 1975 года, когда он учился в Парижском университете во Франции. Его местонахождение было установлено благодаря поддержке ICPO, Международной организации криминальной полиции. Но Кувано скрылся, избежав преследования совместной следственной группы Японии и Франции, получивших информацию о разыскиваемом. Когда он вернулся в Японию, неизвестно. Личность погибшего в парке Тю установили не сразу, так как заявление о пропавшем не поступало, а тело находилось в эпицентре взрыва и оказалось разорванным на части. Окончательные выводы сделали, сравнив отпечатки пальцев. Штаб расследования предположил, что господин Кувано может быть как потерпевшим, так и в некой форме причастным к данному преступлению, что усложняет ход дела. Кроме того, в парке Тюо, неподалеку от места взрыва, были обнаружены отпечатки пальцев бывшего подозреваемого А, 44 лет, когда-то учившегося в Токийском университете, также разыскиваемого как соучастника дела о взрыве. Бывший подозреваемый А, вероятно, не уезжал за границу, и срок давности его преступления истек. Господин Кувано и бывший подозреваемый А входили в отдельную экстремистскую группировку, которая не принадлежала ни к одной из крупных. Полиция нашла много общего у взрыва в парке со взрывом 1971 года и проводит дальнейшие расследования в данном направлении. Предполагается, что бывший подозреваемый А располагает информацию о взрыве и разыскивается как важный свидетель. В новостях стали рассказывать о взрыве 1971 года, анализируя происшедшее. Я перестал слушать. Сидел будто парализованный. Лишь некоторое время спустя я, наконец, опустил глаза и посмотрел на стакан виски в руке. По поверхности цвета сепии шли небольшие волны. Стакан дрожал. У меня тряслись руки. Но не от недостатка алкоголя. Кувано погиб. Диктор сказал, что отпечатки пальцев совпали. Значит, Кувано умер. Дурацкий конец. Неужели так и закончатся эти 22 года? Годы без Кувано. Крышка закрылась, громко хлопнув, и никогда больше не откроется. Годы, когда я менял работу и жилье, стоило только замаячить теням службы безопасности. И это время теперь вырезали из моего тела, и вот оно, передо мной, превратилось в какой-то сгусток. Так мне казалось. Если есть начало, есть и конец, но и вход, и выход потеряны. 22 года превратились в никому не нужный сгусток времени. Он-то и стоял сейчас у меня перед глазами, покачивался на волнах океана виски. «Бывший подозреваемый А!» — нараспев произнесла Току. «Каково чувствовать себя знаменитым?» Сгусток перед глазами растаял, ко мне медленно возвращалась реальность.